22. Страшная ночь в лунных холмах. «Оставите лошадей в конюшне трактира «Лунные холмы», — сказал трактирщик на прощание. «Лунные холмы?» — спросил Паки, усаживаясь в седло и морщась от боли. «Да, они так называются, потому что очень красивы в лунную ночь. Полнолуние, правда, миновало, но вы еще увидите их во всей своей красе». «А далеко ли до трактира?» — спросил Тиори. «Примерно день пути», — отвечал трактирщик. «Часов 11-12. Через лунные холмы вы сможете проехать быстро, ночь ясная. А если у них не найдется свежих лошадей, можете ехать дальше на этих. Я со временем получу их назад. Доброго пути». Мальчики поблагодарили его и попрощались. Через деревню они проехали шагом, но в лесу погнали лошадей быстрее. Скоро и лес остался позади, они оказались на тех самых холмах, которые должны были быть такими красивыми при лунном свете. Низкие, покрытые травой холмы, усеянные серыми обломками скал, поросшие кустами и причудливыми деревьями, были правда сказочно красивы. Дорога казалась почти белой, все остальные цвета приобрели фантастические оттенки, только тени были глубокого черного цвета. Наверное, все дело в луне, которая ярко светила в небе, покрытом маленькими прозрачными облачками. Было очень тихо. Придержав коня, они услышали только монотонный треск цикад в траве. Здесь, верно, никто не жил, не было видно ни домов, ничего-либо другого, указывающего на присутствие людей. Мальчики ехали вперед молча, им не хотелось нарушать тишину. Ландшафт постепенно менялся, сперва они не обратили на это внимания, но вдруг заметили, что холмы стали выше, дорога уже, кусты гуще, деревья причудливее. Местность теперь выглядела дикой и пустынной. Изменилось еще что-то. Тишина словно наполнилась призраками. Все вокруг выглядело зловещим, по крайней мере, казалось Тиори, Паки он об этом не сказал. Но, похоже, тот чувствовал то же самое. Он оглядывался по сторонам, потом начал тихо напевать, словно прогоняя неопределенный страх, но голос звучал странно. Чересчур громко в ночной тишине он сбился и замолчал. Вдруг до мальчиков донесся новый звук, Тиори резко осадил коня. «Слышишь?» — прошептал он. «Да», — сказал Паки, — «а что это?» «Не знаю, тихо. Вон снова. Ржание». «Лошадь», — сказал Тиори громко. Из-за холма появилась лошадь. Она пересекла дорогу, остановилась на обочине, метнулась в сторону и исчезла. «Без всадника», — пробормотал Тиори, — «странно». «Может, это дикая лошадь?» — предположил Паки. «Ну да, с седлом и уздечкой». «О», — сказал Паки. Они продолжали смотреть туда, где только что стояла лошадь. «Нужно бы поглядеть, что там случилось», — подумал Тиори, — «но почему что-то должно было случиться?» Лошадь могла убежать, просто убежать. Он медленно двинулся в этом направлении, и Паки ехал рядом. Они ехали, и Тиори чувствовал все сильнее, что где-то поблизости случилось несчастье. Казалось, что-то прячется за недвижными кустами, скрывается в тенях меж холмов. «Здесь», — прошептал он. «Пойдешь посмотреть?» — спросил Паки тоже шепотом. «Да», — решительно ответил Тиори. Он слез с лошади. Паки последовал его примеру. Стоя на краю дороги, они всматривались в узкую лощину, в тропинку, терявшуюся в кустах. Они прислушались, но не услышали ничего, кроме стрекота цикад и собственного дыхания. А мальчики осторожно двинулись вперед, но через несколько шагов Тиори остановился. «Побудь здесь», — шепнул он. «Я пойду с тобой». «Нет. Если там опасно, лучше не ходить туда вместе. Ты знаешь, почему». Не дожидаясь ответа, Тиори полез, преодолевая страх, в темные кусты, продравшись через них, неожиданно очутился на открытом месте и увидел лежащего на земле человека. Тиори замер. Он ожидал чего-то в этом роде, но некоторое время колебался, прежде чем подошел к телу и опустился на колени. И тут у него перехватило дух. Он смотрел в лицо писаря-бургомистра Дангри. Тот, казалось, спал, хотя, без сомнения, был мертв. Из груди его, там, где сердце, торчала стрела. Шум за спиной заставил его испуганно оглядеться, но это был Паки. Бледные, ошеломленные губы его беззвучно шевелились. «Он убит», — проговорил Тиори. Паки вздохнул, словно всхлипнул, и повторил: «Убит». Оба замолчали. «За что?» — пробормотал, наконец, Паки. «Я не знаю». Тиори снова глянул в лицо юноши, который недавно помог ему. в лицо гонца, посланного советом Дангриеву Навинстад, гонца к королю Навину. Дрожащими руками он сложил руки убитого на груди и прошептал почти неслышно: «Помолимся за упокой его души». Помолившись, друзья встали и посмотрели друг на друга. «Как теперь быть?» — прошептал Паки. «Не оставлять же его здесь?» «Не знаю», — начал Теория. Случившееся потрясло его. Показалось как-то связанным с его поручением. Ведь писарь вез весть королю Навину. Теули заглянул в валявшуюся на земле дорожную сумку, но там не было письма. Поколебавшись, он осмотрел одежду мертвеца, но и там не нашел ничего. «Зачем ты это делаешь?» — шепнул Паки. «Я искал письмо, но не нашел». Он поднялся и добавил: «Его только что убили». «А кто это?» «Ты его не знаешь, он был писарем бургомистра, гонец из Дангрии к королю Навину». «Гонец», — прошептал Паки и посмотрел на друга. «Может, тот, кто его убил, кружит где-то поблизости?» Теури не ответил. Мысль, что убийство связано с его поручением, больше не казалась ему странной, ведь писарь был послан к королю сообщением о том, что произошло в Дангрии. И тут в голову Теури пришла ужасная мысль: не было ли это убийство ошибкой? Не было ли оно совершено ради другого письма, другого поручения, его собственного поручения? Не был ли убийцей кобра? Теури вздрогнул. Паки схватил его и потащил в кусты. «Что случилось?» «Я думаю, я его видел», — прошептал Паки. «Кого? Где?» «Не кого-то. Какое-то движение. Там, вон, то дерево, там», — Паки показывал на запад. Теури посмотрел. «Там, на холме, чуть дальше, видишь дерево?» «Да», — прошептал Теури. Дерево теперь было неподвижно. Но не шевельнулись ли росшие рядом кусты? Друзья долго смотрели в ту сторону, но не заметили больше никакого движения. Почудилось им, или кто-то действительно был поблизости? Теори был уверен в последнем. Если это убийца, им угрожает большая опасность. Он мог за ними наблюдать, и он, должно быть, вооружен арбалетом. У них же не было никакого оружия, кроме маленького кинжала у пояса. «Пошли», — прошептал он. Они прокрались сквозь кусты к краю дороги, где остановились лошади. «Что будем делать?» — снова спросил Паки. «Тихо!» — прошептал Теори. Он осмотрел кусты, проверяя, не затаилась ли там опасность, но все было тихо в белом лунном свете. «Пока он здесь, мы не можем быть уверены, что останемся в живых, но он, во всяком случае, не близко, кажется». «Кто? Убийца?» — спросил Паки. «Да». «Не станет же он на нас нападать?» «Боюсь, именно это он и сделает». «Почему?» Теори ничего не сказал. Он снова осмотрелся. «Здесь оставаться нельзя». «Ты думаешь, это кобра?» — шепнул Паки ему в ухо. Теори вдруг понял, что больше не может слышать это имя. Они постояли еще немного. «Надо скакать дальше», — подумал Теори, — «как можно быстрее, пока не доберемся до жилья. Тогда, может быть, мы обгоним убийцу или вернуться в НГВЛ? Но и туда он может за ними последовать. А если так...» И он сказал: «Надо уходить. Разделимся. Один поедет назад, другой вперед». «Нет», — прошептал Паки, — «останемся вместе». Но Теори знал, что его план лучше. Тот, кто выслеживал их, не мог погнаться за двумя сразу. Один ускользнул бы наверняка. «Я еду дальше», — решил он, — «а ты возвращаешься. Поезжай в трактир, расскажи об убийстве, найди вооруженных людей и скачи с ними сюда». «А ты?» «Я же сказал, я поеду дальше». «Но, Теори, этого нельзя делать. Не езди один, я поеду с тобой». «Нет. Пойми же, нам нельзя оставаться вместе. Мы должны разделиться, чтобы шанс...» «Но тогда есть шанс, что ты, если поедешь мимо него...» «Тихо», — перебил друга Теори. «Заранее знать нельзя. Поезжай». «Нет. Я не хочу так». «Хочешь или не хочешь, неважно. Я тебе приказываю», — прошептал Теори быстро. «Ты обещал меня слушаться». «Но если кобра...» «Значит, такова судьба», — ответил Теори, почти сердито продолжал: «Не спорь. Нельзя думать о себе или обо мне». Паки молчал. «Ну?» «Ладно», — прошептал Паки жалобно. Теори пошел к лошадям. Паки медленно следовал за ним. Никого вокруг не было видно, но лошади отчего-то беспокоились. «Ну?» — прошептал Теори и протянул Паки руку. Паки пожал ее, но не отпустил. «Послушай, я ничего не слышу», — ответил Теори, выдергивая руку. Паки приложил палец к губам. Теори прислушался и тоже услышал очень тихо, очень далеко. Прошло некоторое время, прежде чем они узнали этот звук — стук копыт. Паки опустился на колени, приложил ухо к земле, потом снова поднялся и показал на восток. «Оттуда!» — прошептал он. Они смотрели на дорогу, по которой приехали, но ничего не видели. Пока ничего. «Мне ехать?» — спросил Паки. «Нет, погоди». Теори казалось, будто он уже пережил нечто подобное раньше. Он вспомнил первую ночь своего путешествия, когда за ним гнались красные всадники. Кто приближался к ним теперь, друзья или враги? Он взял лошадь под уздцы, кивнул Паки, и они отошли подальше от дороги, туда, где лежал мертвый писарь. Стук копыт зазвучал яснее. Всадники скоро их догонят, да, вот они. Мчат, словно быстрые тени. Верно, солдаты, с копьями или пиками, человек 10, не меньше. Они галопом пронеслись мимо, и они не были одеты в красное. Теори подумал, не окликнуть ли их, но не стал этого делать. Всадники отъехали недалеко. Один из них скомандовал что-то, все остановились, заговорили между собой, повернули коней и поехали назад. Мальчики невольно взялись за руки. Всадники возвращались. Некоторые шли, ведя за собой коней, они медленно пересекли дорогу. «Видишь?» — ясно прозвучал голос одного из всадников. «Они не могли уйти дальше этого места, я по следам вижу». «Они ищут нас», — подумал Теори, — «надо действовать быстро». Он склонился к Паки и прошептал: «Уходи. Езжай на НГВЛ, быстро!» Паки, широко раскрыв глаза, потряс головой, но Теори подтолкнул его: «Быстро! Помни о поручении, я их задержу, если...» Он замолчал. Всадники были теперь так близко, что он не решался больше говорить. К счастью, Паки послушался. Он отошел к лошадям, взял свою за повод и пошел вдоль дороги назад. Теори снова повернулся в сторону всадников. «Они должны быть где-то здесь», — проговорил тот же голос, и Теори понял, что где-то уже его слышал. Обладатель голоса стоял против него, держа лошадь за повод. Теори не мог различить черт его лица, но тот снова заговорил. «Эй, есть там кто живой?» И, подождав немного, добавил: «Мартин, Паки, я ищу Мартина и Паки, вы здесь?» Теори задержал дыхание. Он услышал треск веток, оглянулся, но Паки не увидел. К первому солдату присоединился другой на лошади. «Тихо», — сказал он, — «я что-то слышу». Они замолчали. Теори ясно услышал шум, который их насторожил и который, конечно, производил Паки. Надо дать Паке возможность уйти. И прежде чем всадники снова пришли в движение, он спросил чуть дрогнувшим голосом: «Кто там?» «Это ты, Мартин? Или Паки?» — крикнул человек, стоявший к нему ближе всех, и пошел к кустам, где прятался Теори. «Стой!» — крикнул Теори. «Не подходи, я вооружен! Назад!» Ропот прошел среди всадников. Человек, который заговорил с ним, видимо, офицер, остановился и сказал удивленно: «Ты чего это, дружок, не бойся?» «Не двигаться!» — крикнул Теори. «У меня арбалет и стрелы. Ни шагу дальше, буду стрелять. Стоять тихо, не двигаться никому». Он вытащил кинжал, чтобы иметь хоть какое-то оружие. Офицер снова заговорил, но Теори, не слушая, перебил его: «Стой! В первого, кто пошевелится, стреляю!» Он говорил быстро и громко, повторяя одни и те же слова по нескольку раз. Паки должен оказаться далеко и в безопасности, прежде чем всадники заметят, что у него нет ни арбалета, ни стрел. «Дружок!» — крикнул офицер, когда Теори наконец замолчал. — «Мы не хотим тебе зла. Ты Мартин или Паки?» «Я думаю, здесь только один из них», — сказал другой всадник. «Мы оба здесь», — откликнулся Теори. «Кто вы? Чего хотите от нас?» «Ты чего, не узнаешь нас?» — крикнул офицер. «Мы посланы за вами». «Кем?» — другой шагнул ближе. «Королевским наместником», — сказал он.